Глава 40. Некоторые из них до сих пор пользуются бумажными календарями. Если вы, глядя на зумеров, чувствуете себя старым, возможно, вам станет легче, если я скажу две вещи. Первое. Глядя на вас, они не думают о возрасте. Просто они видят либо человека доброго, веселого и интересного в общении, либо такого, который склонен раздражаться и осуждать, и которого лучше всячески стараться вежливо избегать. И то же самое я могу сказать о себе. Второе. Многие зумеры до сих пор пользуются бумажным календарем и любят делать в нем пометки ручкой или карандашом. И я тоже. Спросите себя, что заставляет меня чувствовать себя старым и почему? Спросите зумера, есть ли что-нибудь, что заставляет вас чувствовать себя старым?